Анна вышла и стала, прижавшись к подножке. Билл Гор залез в машину и вытащил оттуда Марию. «Заткнись, что орешь!» — рявкнул на нее Ори. А мне крикнул: «Если шофер будет валять дурака, проучи его. Погаси фары его телеги». У меня в руках ее сумочка, и она... Ого! Тяжеленькая. «Где она?» «Вот». «Ладно, держи ее при себе, а ей заткни рот, чтобы не орала». Даркин, подкравшись к Анне, заломил ей руки за спину, а Орри поднес фонарик к ее лицу. Она была бледна, губы плотно сжаты. Она не издала ни единого звука. Орри, играя фонариком, светил ей в лицо, сам прячась в темноте. «А, это ты! Наконец-то попалась! Значит, будешь рассказывать направо и налево о привычке Карла Маффи делать вырезки из газет. Будешь болтать по телефону, о чем не следует. Будешь, скажи». «А, не будешь больше». «Нож, что схлопотал Маффи, сгодится и для тебя. Передашь ему привет от меня». Он выхватил длинный нож и взмахнул им в воздухе несколько раз. Блики света, упавшие от фонарика, заставили лезвие зловеще сверкнуть. Орри был великолепен. Мария Маффи отчаянно закричала и бросилась на него, чуть не вырвавшись из рук Билла Гора. Но Билл, 200 фунтов веса, одни мускулы и ни дюйма жира, быстро справился с ней. Даркин, оттащив Анну Фиори подальше от ножа, крикнул Орри: «Брось свои шуточки! Ты же обещал, что больше не будешь!» Орри перестал играть ножом и снова направил луч фонарика в лицо девушки. «Ладно», — свирепо прорычал он, — «где сумка?» «Я еще к тебе вернусь. Давай сумку, нечего трясти головой. Где она? Где те $100, что я тебе послал?» «Нет? Ну-ка, держите ее, сейчас поищем, где она их прячет». Он попытался дотянуться до ее чулок. Анна, похожая на ощетинившуюся кошку, вырвалась из рук Даркина и издала вопль, который наверняка услышали в Уайт Плейнс. Орри схватил ее за рукав и, не рассчитав, наполовину оторвал его, но Даркин уже овладел положением. Анна, поняв, что убежать не удастся, перешла к защите, пустив в ход ноги и зубы. Глядя на это, я был рад, что взял столько помощников. Наконец Даркин кое-как утихомирил ее, держа за руки и не давая ей возможности вцепиться в кого-нибудь зубами. Орри так и не удалось залезть ей в чулок, и он просто содрал его. Я понял, что операцию надо заканчивать, а то не пришлось бы Анну связывать, поэтому я велел Солту дать задний ход, чтобы проехал мой Бьюик. Даркин на руках донес сопротивляющуюся Анну до лимузина Вульфа и втолкнул ее в него. Орри не отступал от них, требуя у Анны деньги. «Ты оставила их? Ты не сожгла, как тебе было велено, да? Будешь теперь держать язык за зубами?» Я бросился к своему Бьюику и завел мотор. Остальные тоже заняли свои места в машине. Когда мы тронулись, я слышал голос Марии Маффи, что-то кричавшей нам вслед, но Анны не было слышно. Круто сворачивая на поворотах, я выехал на шоссе и дал полный газ. Билл Гор на заднем сиденье задыхался от смеха. Доехав до Sawmill River Road, я свернул на юг и сбавил скорость до 40 миль в час. Орри, сидевший рядом, хранил молчание. «Ты достал деньги?» – спросил я. «Да, достал». Голос его мне не понравился. «Я попридержу их у себя, пока не узнаю, как Нира Вульф решает вопросы социального страхования своих сотрудников». «Она нанесла тебе увечья?» «Она укусила меня дважды. Эта девчонка сражалась за них, как за собственную жизнь. Если бы я знал, что мне предстоит поймать тигра голыми руками, поверь, я нашел бы отговорку». Билл Гор опять расхохотался, и я решил, что все прошло не так уж плохо. Вульф будет доволен. Я опасался лишь одного, как бы перепуганная нападением Анна не замолчала окончательно. Но я почему-то верил, что этого не случится. Вульф хорошо придумал, что обратился к Марии, и та согласилась помочь. Правда, потом не очень-то будет приятно отвозить домой Анну, потерявшую свои $100. Теперь же нам осталось решить главную задачу – узнать, что утаивает от нас Анна. Как скоро нам это удастся? Выполним ли мы до конца все, что задумал Вульф, а если выполним, то интересно, чем обрадует нас мисс Фиори? Мне надо было как можно скорее вернуться в особняк на 35-й улице, поэтому я не развозил по домам моих попутчиков. Билл Гор вышел на 90-й улице, а Даркина и Орри я высадил у станции метро на Таймс-сквере. Поскольку Бьюик не следовало оставлять у крыльца, я отвез его в гараж, а домой отправился пешком. Мне не очень нравилась идея Мануэля Кимбала по поводу того, какие подарки следует посылать Ниро Вульфу. Поэтому, уезжая, я велел Фрицу закрыть дверь на засов. Теперь же мне пришлось звонить в дверь, чтобы он впустил меня. Была полночь, но Фриц открыл мне сразу. Вульф был в кабинете, жевал печенье и делал пометки в каталоге цветов. Войдя, я остановился и ждал, когда он удостоит меня взглядом. Выдержав положенное время, он наконец сказал: «Ты вовремя». Я кивнул. И не на щите. А вот Ори досталось. Она укусила его и Даркина тоже. «Хм, сущий дьявол. Ваш сценарий был отличный. Все шло как по маслу. Они скоро будут здесь. Я пойду к себе и переоденусь для следующего действия. Можно выпить стаканчик молока?» «Добро», — сказал Вульф и вернулся к изучению каталога. Я взял стакан с молоком с собой наверх и, раздеваясь, а затем облачаясь в пижаму, попивал молоко маленькими глотками. Следующее действие нашего спектакля предполагало немало всякой суеты, но меня мирила с этим мысль, что наконец я смогу покрасоваться в том домашнем халате, который подарил мне Вульф пару лет назад, и которому я так и не находил до сего дня применения. В сущности, я надевал его всего один раз. Я закурил сигарету, допил молоко, надел халат и погляделся в зеркало. Пока я занимался всем этим, за окном уже послышался звук подъезжавшей машины. Став поближе к открытому окну, я услышал голос Сола Пензера, а затем Марии Маффи. Сев на край постели, я раскурил еще одну сигарету. Я просидел таким образом почти полчаса. Я слышал, как Фриц впустил Марию и Анну в дом, их голоса в холле и как они прошли в кабинет. А затем наступила тишина. Время тянулось так медленно, что я начал уже опасаться, не случилось ли какой ошибки, или Вульф решил разгадать шараду без меня. Но вот послышались шаги в холле, затем на лестнице и в дверях появился Фриц, сообщивший, что Вульф ждет меня. Я задержался еще ровно настолько, насколько требовалось человеку, чтобы проснуться, встать, накинуть халат и спуститься со второго этажа на первый. Я не забыл еще растрепать волосы. Вульф, как обычно, сидел за столом, перед ним в кресле сидела Мария, а Анна стояла поодаль, прислонившись к стене. Вид у нее был ужасный. Наполовину оторванный рукав, одна нога без чулка, лицо испачкано грязью, волосы в беспорядке. «Мисс Маффи! Анна!» – воскликнул я в испуге. «На вас спустили свору собак?» Вульф укоризненно погрозил мне пальцем. «Арчи!» «Прости, что потревожил тебя, но на мисс Маффи и мисс Фиори было совершено нападение. Они выехали за город навестить сестру, мисс Маффи, и стали жертвой разбойного нападения. Их машина была остановлена, им угрожали, их, наконец, ограбили. У мисс Маффи отняли сумочку, а у мисс Фиори ее деньги, те, что она вам показывала. Доставшиеся ей, как мы знаем, так нелегко». «Нет!» – воскликнул я в благородном гневе. «Анна, неужели они отняли у тебя твои деньги?» Взгляд Анны был обращен на меня. Я мужественно выдержал его и поспешил перевести глаза снова на Вульфа. «Он отнял их у меня!» – тихо промолвила Анна. Вульф, понимающе кивнул. «Мисс Фиори считает, что деньги отнял у нее тот, кто их ей прислал. Я посоветовал ей и мисс Маффи обратиться в полицию, но они отказались. Мисс Маффи принципиально не верит полиции. Мисс Фиори, например, считает, что мы, и особенно ты, Арчи, способны помочь ей лучше всякой полиции. Разумеется, в твоем нынешнем виде ты не можешь пуститься на поиски грабителей по горячим следам, тем более, что место преступления в 30 милях от нас. Но мисс Фиори просила, чтобы именно ты занялся этим. У тебя есть какие-нибудь соображения на сей счет? Да, опечаленно вздохнул я. Все это ужасно. А я спал и ничего не ведал. Жаль, что не я был за рулем, Анна. Думаю, что тогда ничего подобного не произошло бы. Меня мало интересует, кто был тот человек, который отнял у тебя деньги. Не думаю, что это тот, кто тебе их прислал. Тот просто убивает и, не задумываясь, убил бы и тебя тоже. Анна переводила встревоженный взгляд то на меня, то на Вульфа. Но я был уверен, что в ее глазах не было подозрительности. Она просто была подавлена и потрясена невосполнимой утратой. «Он хотел убить меня, но я его укусила», — сказала она. «Твое счастье, что он тебя не убил. Видишь, Анна, к чему приводит доверчивость, когда имеешь дело с негодяем. Если бы ты сожгла эти деньги, как я тебе советовал, и рассказала нам все, что тебе известно, у тебя остались бы те $100, которые предлагал тебе мистер Вульф. Теперь тебе жечь нечего, денег нет, и вернуть их можно, лишь поймав бандита. Не забывай, что он убил Карла Маффи. Посмотри, что он с тобой сделал. Порвал одежду, содрал чулок. Он бил тебя?» Анна покачала головой. «Нет, не бил. А вы можете его поймать?» «Попытаюсь. Было бы проще, если бы я знал, где его искать. И тогда вы все вернете мне? Ты имеешь в виду твои деньги?» «Ну, конечно». Анна посмотрела на свою голую ногу, и ее рука медленно коснулась подола юбки и того места, где совсем недавно в чулке были спрятаны деньги. Мария Маффи что-то собиралась сказать, но Вульф жестом остановил ее. Анна, не поднимая глаз, вдруг сказала: «Мне надо переодеться». Я не сразу сообразил, но Вульф мгновенно все понял. «Да, конечно. Арчи, зажги свет в гостиной. Мисс Маффи, будьте добры, проводите туда мисс Фиори». Я вышел в гостиную, чтобы зажечь свет и задернуть шторы на окнах. Мисс Маффи и Анна, последовавшие за мной, ждали, когда я уйду. Дружески улыбнувшись Анне, я направился к двери. Анна была бледной, но я никогда еще не видел в ее глазах такой решимости. Я вышел и закрыл за собой дверь. Вульф сидел прямо, а не как обычно, откинувшись на спинку кресла. Его лицо не выражало ничего, что могло бы остановить мое внимание. Но руки, лежавшие на подлокотнике кресла, и особенно указательный палец правой руки, выдавали его. На полированной поверхности подлокотника указательный палец рисовал какие-то кружочки, что свидетельствовало о высшей степени волнения. Я сел. В гостиной слышались приглушенные шорохи движений и тихие голоса. Наши гости не торопились. «Вы мне подарили отличную римскую тогу, шеф», — сказал я, чтобы что-то сказать. Вульф посмотрел на меня, вздохнул и снова опустил веки. Когда дверь открылась, я вскочил. Анна вышла первой, сжимая в руке какие-то бумаги. Оторванный рукав был приколот булавкой, волосы кое-как приглажены. Она направилась прямо ко мне и, сунув мне в руку пакет, пробормотала: «Мистер Арчи». Я хотел потрепать ее по плечу, но по ее глазам понял, что если я сделаю это, она разрыдается. Поэтому я только кивнул ей, она отошла, и они с Марией сели. У меня же в руках был небольшой конверт из плотной бумаги. Я повернулся к Вульфу и хотел было передать его ему, но он кивком велел мне вскрыть его. Конверт был не запечатан. Я вынул содержимое и разложил на столе. Это была интересная коллекция. Мы с Вульфом тщательно ознакомились с ней. Сообщение о смерти Барстоу, вырезанное из газеты «Нью-Йорк Таймс» от 5 июня. Чертежи на небольших листках бумаги, выполненные аккуратно и со знанием дела. Две пружины, курок и несколько разных деталей. Одна из них напоминала головку клюшки для гольфа. Вырезка из воскресного номера журнала «Ротогравюра» со снимком Мануэля Кимбала, стоящего у самолета, и текст внизу о популярности авиаспорта среди молодежи Вестчестера. Под снимком карандашом написано: «Человек, которому я сделал клюшку. Смотри чертежи. 26 мая 1933 года. Карла Маффи». Далее. 10-долларовая юбилейная банкнота. И на ней 4 подписи. Сары Барстоу, Питера Оливера Барстоу, Лоуренса Барстоу и Мануэля Кимбала. Подписи, сделанные мягким коричневым карандашом, заняли половину банкноты. Я еще раз с интересом взглянул на них. «Потрясно!» – прошептал я. «Если я терплю вульгарные словечки твоего дружка Сола Пензера, это вовсе не означает, что я намерен слышать их и от тебя, даже в виде похвалы». «Бедняга Карла, так все предвидеть и все же решиться навстречу. В выигрыше случайно оказались мы с тобой, Арчи, а он жестоко поплатился за свою смелость. Это была недостойная сделка, мисс Маффи. Вы потеряли сумочку, но обрели успокоение. Убийца вашего брата известен, возмездие в наших руках. Мисс Фиори, вы получите свои деньги. Мистер Арчи найдет их, обещаю вам, и сделает это немедленно. Я знаю, как мало вы верите обещаниям. Вы человек реальных дел. А 5 20-долларовых бумажек – это реальность, не так ли? Ждать недолго, мисс Фиори. А теперь скажите, когда он передал вам все это?» Анна рассказала. Не то чтобы она была многословной, но теперь отвечала на все вопросы Вульфа. Анна, по сути, видела клюшку. Карла Маффи в течение нескольких дней не велел ей входить в его комнату, пока над ней работал, а шкаф держал запертым на ключ. Но однажды, когда его не было дома, ей удалось открыть шкаф, и то, что она увидела там, едва ли могло представлять для нее интерес. Работа еще не была завершена, но Анна сразу поняла, что это клюшка для гольфа. Вернувшись, Маффи обнаружил, что клюшка лежит не на месте. Это напугало его, и он пригрозил Анне, что если она проболтается, он вырвет ей язык. Вот и все, что она знает о клюшке. Этот конверт Маффи передал ей 5 июня, в тот день, когда исчез. Это было часов 8 вечера, после его разговора по телефону. Он позвал ее к себе, в комнату, и дал этот конверт. Сказал, что она вернет его ему на следующий день утром, но если он не вернется вечером и от него не будет никаких известий, она должна отдать конверт его сестре Марии. Услышав это, Мария Маффи перешла в сильное волнение и, вскочив со стула, бросилась к девушке. Я хотел перехватить ее, но резкий, как звук хлыста, голос Вульфа опередил меня. «Мисс Маффи!» – Вульф погрозил ей пальцем. «Извольте сесть на место, слышите? Благодарю вас. Ваш брат был уже мертв. Приберегите ваш гнев. Оттаскав мисс Фиори за волосы, вы в лучшем случае добьетесь от нее, почему она не отдала вам конверт сразу же. Но это и без того ясно. Я могу сам вам объяснить, избавив мисс Фиори от этой неприятной обязанности. Я не знаю, запретил ли ваш брат ей заглядывать в конверт, но она это сделала. Там она увидела бумажку в 10 долларов. Это были деньги, и они были в ее распоряжении. Мисс Фиори, до того, как Карла Маффи дал вам этот конверт, какие самые крупные банкноты вы держали в своих руках?» «Не знаю». «Анна, у тебя были когда-нибудь 10 долларов?» – спросил я девушку. «Нет, мистер Арчи». «А 5 долларов?» Она отрицательно покачала головой. «Миссис Ричи давала мне каждую неделю 1 доллар. «Ты сама покупаешь себе одежду и обувь?» «Конечно, сама». Я воздел руки к небу. «Мисс Маффи», — вмешался Вульф. «Мы с вами изредка мечтаем, что мы сделаем, если вдруг разбогатеем. Бывает такое?» «Бывает. Но разве кто-то из нас в своих мечтах ограничивался такими мизерными суммами?» А я думаю, Анна колебалась, она даже боролась с собой и наверняка отдала бы вам конверт целехоньким на следующее утро, если бы в то же утро не получила другой конверт. Это было не только богатство, а целое состояние. Она не выдержала, она сдалась. Борьба с собой закончилась, хотя кое-какую победу над собой она одержала. Поэтому, мисс Маффи, не совершайте ошибки. Уведите мисс Фиори и спрячьте ее у себя. Шофер ждет вас внизу. Объясните вашим хозяевам, что она племянница из провинции, приехала погостить пару деньков. Придумайте, что хотите, но подержите ее, пока я не сообщу, что опасность миновала. Мисс Фиори, ни при каких условиях не выходите из дому. Вы меня слышите? Я сделаю все, что скажет мистер Арчи, ответила Анна. Вот и хорошо. Арчи, поезжай с ними и по дороге все объяснишь. Я кивнул, поднялся к себе, переоделся и снова спустился вниз.